Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Еще раз напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там примерно 220 с половиной тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, что во второй половине часа Сергей Александрович ответит на вопросы наших слушателей. Их можно отправлять на WhatsApp и Viber, номер плюс 7-903-170-6363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-сообщения обязательно пишите слово «Вести». В WhatsApp и Viber писать слово «Вести» в начале не обязательно, но вопросы присылать обязательно. Переходим к нашей тематике. Вчера мы с вами говорили про образование, про учителей, про их нагрузку, ну и вообще, что поменялось и в школьном образовании, в высшем образовании. И в продолжении темы законодатели наши в Госдуме, значит, решили такое предложение внести в правительство, штрафовать за, даже увеличить размер штрафов за публичное оскорбление педагогов до 700 тысяч рублей. За оскорбление, которое распространяется в СМИ или в соцсетях, граждане заплатят от 10 до 30 тысяч рублей, должностные лица до 200 тысяч, а юридические лица до 700 тысяч рублей. И я вот подумал, ну, критикуют министра просвещения Сергея Кравцова. А вот если штрафы увеличат, вот как мы главного просветителя? Только хвалить должны? Нет. Нет? Мы не должны его оскорблять. А. Это первое. Второе, он не учитель. Ну, но как он по образованию учитель? Он в школе преподавал. Ну, сейчас не работает учителем. Нас на Микине не проведешь, Павел. Можно выдыхать. Ну да. Но, во-первых, я это поддерживаю. Потому что, знаете, ну, взывать к совести надо, воспитанием заниматься надо, вот, но, учитывая то, что многое, к сожалению, упущено, да, нужны и санкции. Какие это могут быть санкции? Значит, физические наказания у нас запрещены, поэтому будем наказывать рублем. В конце концов, да, раз уж живем в эпоху рыночной экономики, наказывать рублем. А не самих, так сказать, учеников, так их родителей, да. Или если это родители, а родители часто ведут себя по-хамски по отношению к учителям, да, значит, родители будут платить. Если это, значит, люди там при исполнении, что называется, да, или юридические лица, значит, будут платить больше. И я считаю, что это правильно, потому что, ну, как-то вот эту там, вот этот процесс надо приводить в здравое такое русло, да, и защищать учителей, чтобы они понимали, значит, что происходит, ну, то, понимали, что они защищены государством. И этим ученикам, их родителям там тоже вот эти вещи до них доводить. Там один раз заплатят, второй раз заплатят, а третий уже и подумают. Вот. Кстати, что касается там технологий всяких разных, то, не знаю, может быть, имеет смысл установить камеры, например, скажем, да, записывающие то, что происходит, потому что это тоже важно. Это важно и для учеников, это важно и для учителей. Если учитель себя, значит, как-то недостойно ведет, это зафиксировано будет. И если ученик, чтобы потом учитель не доказывал, тоже как это самое, знаете, не приходил бы, не жаловался, что они сказали. А, например, скажем, там в классе, там, условно говоря, какая-то круговая порука, и все молчат, да? Может быть, да, вот тем, кто хочет непременно, так сказать, напичкать школу как можно большим количеством оборудования, может быть, вот камеры в классе, это вполне себе нормальное дело. Это будет, во-первых, легче фиксировать многие другие нарушения, там, включая какую-то травлю, может быть, в отношении отдельных учеников, да? Я вот в данном случае как раз готов поддержать технологии. Но что касается штрафов, я за. Потому что, ну, по большому счету, должны быть какие-то стимулы положительные, а должны быть какие-то отрицательные. Да. Должен быть пряник, но должен быть и кнут. Вот. Без кнута никак. Поэтому, может быть, даже и 10 тысяч – это и немного. Для, так сказать, многих 10 тысяч – это вообще, так сказать, ни о чем. Да. Ну, то есть, мне кажется, это правильно. Я поддерживаю полностью. Вот. Но, опять же, вы говорите критиковать. Все-таки критиковать и оскорблять – это разные вещи. И поэтому критику от оскорбления не трудно отличить. Я думаю, любая, так сказать, там, квалифицированная комиссия там, да, это быстро сделает. Ну, смотря на чьей стороне будет эта комиссия, Сергей Александрович, вы комиссия знаете... Комиссия должна быть на стороне государства и закона. Вот, закон, если примут... Ну, почитал уже комментарии, которые в том числе в соцсетях по поводу предложения отдельную статью в КАПе за оскорбление педагогических работников, и штрафы достаточно высокие. Вот многие пишут, что навряд ли это заставит уважать учителей. Вот такой способ с помощью штрафов. Потому что оскорбляют в школах в основном подростки, они неподсудные, родители скажут, да, вот, ну... с ним разбирайтесь, да, там родители отвечают за ребенка. Ну, в общем, все это очень надолго растянется. И вопрос от наших от нашей слушательницы. А учителей есть клички. Как вы к этому относитесь? Да, действительно, у нас, вот я помню, советскую школу у каждого преподавателя, причем и строгих, и либеральных по тем меркам, были клички короткие. Иногда им прямо, ну, не то что в глаза, но за спиной говорили. Сейчас вот это оскорбление. Про клички чуть позже. По поводу вот разговоров о том, да это вряд ли что-то изменит. Ну, во-первых, да, для того, чтобы закон работал, как мы здесь не раз говорили, его надо снабдить механизмом реализации, да, то есть вот пропишите четкий механизм, да, кто должен заплатить, какова процедура и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому это первое, это важно. Второе, ну, вот эти вот разговоры, знаете, я вот сколько живу, столько их слышу. Там, что кто не предложит, и сразу, так сказать, целый, так сказать, хор таких унылых голосов. Да это не поможет, да ничего не поможет. Ну, давайте ничего не будем делать. Давайте ничего не будем делать, да. Давайте подождем, пока сознательные родители воспитают сознательных детей, все будут друг друга уважать, и никто никого не будет оскорблять. Вы верите в это, что ли, да? Что это возможно? Я нет. Я не верю. Поэтому, как бы, да, такие процессы надо стимулировать. В том числе стимулировать, так сказать, какими-то не только положительными, но и отрицательными стимулами. Поэтому давайте попробуем, а там посмотрим, поможет, не поможет. Еще раз говорю, раз, так сказать, наложит такой штраф, два наложит штраф, третий раз уже неохота будет. Что касается родителей и подростков, ну, слушайте, здесь меры-то воздействия очень простые. Да? На самом деле подростки-то в основном живут на деньги родителей, да? На карманные деньги родителей. Они пользуются телефонами, которые им родители покупают. Вот, дружок, так сказать, если ты нас оштрафуют раз, с тебя, как бы, да, минус вот столько, да, на своих карманах расходов. Еще два, с тебя еще в два раза больше. И все, все очень просто. Я думаю, так сказать, на кого-то не подействует, а на кого-то и подействует. Поэтому, значит, вот как-то уныло говорить, что ну, это не поможет. Кому-то не поможет, а кому-то поможет. Иначе получается, что вообще делать ничего не надо, да. А вот, потому что у нас такие тоже люди, как бы, одни говорят, да это не поможет, другие говорят, расстреливать надо всех. Вот, ну, то есть, знаете, что-нибудь, так сказать, давайте выберем одно, и главное, чтобы делать. Что касается кличек, да, но мы это дело с вами, как бы, вряд ли сможем искоренить. Вот, это было, есть и будет, скорее всего, всегда. Но, опять же, здесь вопрос, значит, публичного оскорбления, да. Если, значит, один человек публично другого оскорбляет, это зафиксировано, как бы, да, ну, вот за это необходимо будет каким-то образом отвечать. Вот, а потому что клички тоже бывают разные. Бывают, так сказать, добрые, бывают недобрые и так далее. Если это будет расценено как оскорбление, значит, тоже заплатят. Вот и все. Наказание рублем отлично помогает, считает наш слушатель из Петербурга. Другой наш слушатель предлагает еще ввести наказание за оскорбление врачей, наверное, тоже отдельно, ну, в КАПе можно прописать. Вообще у нас, в принципе-то, есть вообще, как бы, вот это наказание, оно административное есть. Если публично это зафиксировано, как бы, или там, я не знаю, как свидетели, или камера, или что-то, то, в принципе, можно за оскорбление кого угодно оштрафовать, да, все равно кого, да, за матерную, так сказать, ругань, там, и прочее, прочее, прочее. Вот, а эти вещи, они теоретически-то есть, другое дело, что практически немало применяются. А что касается, опять же, вот этих наказаний рублем, ну, я говорю, ну, такие разговоры, а давайте тогда вообще все штрафы отменим. Ну, не помогает же. Вот все равно, вот, например, там ПДД. Люди все равно нарушают. Их штрафуют. Они, ну, давайте отменим штрафы вообще, так сказать. Да пусть ездят, как хотят. Ведь это все равно не помогает. Да все плюют на это. Во-первых, все, да не все. Во-вторых, так сказать, вот поплюют, да перестанут. Как бы оно, вот, если там потоком приходит одно за другим, да. Кто-то ничего не платит, но рано или поздно как бы все равно до него добираются. Там как-то что-то случается. И потом, опять же, там, да, есть процедура. Поэтому, ну, вот разговоры про то, что вот такие унылые, знаете, да все пропало, да все ужасно, да ничего не делать. Я не люблю, вот я честно скажу, я вот как человек по жизни, я не люблю вот уныние. Я терпеть не могу, значит, безвыходные какие-то безысходные ситуации. И вот это вот, знаете, типа, ничего не поделать. Делаешь тра-та-та и тра-та-та. Я считаю, что это неправда. Из любой ситуации есть выход. Другой вопрос, что не было и никогда не будет идеального решения всех проблем. Это тоже невозможно. И здесь вот такие тоже рисовать какие-то, как другая крайность, рисовать какие-то, знаете, эти самые розовые какие-то, так сказать, такие небеса, ну, тоже не стоит. Сейчас главная проблема у выпускников школы, их родителей, как успешно сдать единый государственный экзамен и поступить в ВУЗ. Накануне экзаменационной кампании газета «Ведомости» опубликовала опрос, в котором 2/3 педагогов считают репетиторство необходимым для успешной учебы и сдачи экзаменов, и примерно половина учеников и родителей поддерживают педагогов в этом. Чаще всего родители нанимают репетиторов по английскому 25%, математике 19%, русскому языку 16%. Почти половина школьников, 4 из 10, чувствуют себя более уверенно после занятий с репетитором. Сами педагоги жаловались на большое количество внеурочной деятельности, которая отвлекает учеников, учителей от сути учебного процесса. Родители говорят, что объем школьной программы слишком велик, из-за чего дети не успевают усвоить материал. Приходится наверстывать дома и с репетитором. Угу. Вот. Учителя, я думаю, естественно, двумя руками за репетиторство, дополнительный доход. Ну, потому что они же и репетиторы. Да, кто? Кто, если не я? Сначала не научил в классе, потом научил за деньги. Не успел все рассказать. Ну, вот почему, как бы, да, это происходит, я имею в виду, вот не усваивают или недостаточно подготавливаются к экзамену в ходе школьного обучения, я затрудняюсь сказать, да, это вот, опять же, тем, кто внутри процесса, им виднее, то ли действительно слишком большие объемы, то ли плохое преподавание, то ли снижение действительно вот этих вот познавательных, так сказать, способностей современных детей. Понятийное мышление, я выучил. Да, понятийного мышления не хватает, то ли все вместе взятое, трудно сказать. Но, в принципе, репетиторство, как вообще систему, мне не очень нравится, объясню почему. То есть я понимаю, что без этого никуда, видимо, да, но я объясню почему мне не нравится. Все-таки школа, как бы, да, должна, по идее, готовить всех, например, на одинаковом уровне. Да, и понятно, один менее способный, другой более способный, один лучше воспринимает, другой хуже. Но если репетиторство приобретает массовый характер, мы получаем имущественное расслоение. По сути, так сказать, получается так, что тот, у кого есть деньги нанимать репетитора, тот занимает, ну, более выгодные позиции, далее, так сказать, да и по жизни, и стартовые, и все остальное, и так далее, и так далее, и так далее. То есть дети по своим способностям могут быть абсолютно одинаковыми, но у одних родителей есть деньги, чтобы подтянуть его до этого уровня, а у других нет денег. И в итоге он там просто учит то, чему его учат в школе, как бы, да, ну и дальше вот начинается вот это вот неравенство. То есть, в принципе, конечно, ясно, что совсем неравенство всегда было, есть и будет в этой жизни, да, вот, его невозможно искоренить, оно, в конце концов, местами даже от природы заложено, да, вот, но, конечно, надо стремиться к тому, чтобы это не поощрять, чтобы это не разрасталось, так сказать, да, вот, до такой системы, поэтому надо как-то подумать над тем, а почему так происходит, а почему без репетиторов не получается ничего, а вот как, вот может быть, что-то здесь все-таки можно поделать, потому что вот это скинуть все на родителей с детьми и сказать, ну, у кого есть деньги, учитесь, а у кого нет, там пошли вон, да. Ну, конечно, это самое легкое, видимо, что можно придумать, но правильно ли это, опять же, с точки зрения, вот там, не знаю, стратегии развития, там, будущего нашего и так далее. Будущего и так далее. Много вопросов по этой теме, но уже во второй половине часа мы к ним вернемся. Еще раз напомню, после 12:30 Сергей Александрович отвечает на ваши вопросы. Присылайте их в WhatsApp и Viber плюс 7903-176-363, либо отправляя смс на короткий номер 5533. В начале сообщения пишите обязательно слово «Вести». Радостная новость из северной столицы пришла. Забрежила надежда у питерских пешеходов, что они доберутся до места назначения без травм. Полиция Петербурга требует запретить электросамокаты на тротуарах, так как, цитирую, «безопасность нулевая, стопроцентная травмированность». Говорил об этом замначальника ведомства Игорь Никишин. Он сказал, что основная задача, мы на этом настаиваем, самокатов на тротуарах быть не должно. Это позиция нашего главка. Все эти электросамокаты могут спокойно передвигаться по велодорожкам. Для нас важно не привлекать, а именно профилактировать. Вот. Простым путем. Не ловить, значит, нарушителей, а вот чтобы их убрали на велодорожке. Я не знаю, насколько обширная сеть в Петербурге велодорожек, но я думаю, что многие, не только в Питере, но и в Москве, обеими руками за мнение замначальника питерской полиции. Ну, в принципе, я согласен, да, моя позиция здесь, она всегда была такая понятная. Слушайте, тротуар — это для пешеходов, почему пешеходы, в том числе маленькие дети, в том числе, так сказать, мамочки с колясками, в том числе пенсионеры, инвалиды, почему они должны чувствовать себя как бы как на проезжей части? Ну почему? Почему чьи-то коммерческие интересы, да, а это коммерческий интерес, в первую очередь, тех, кто этим бизнесом владеет, почему они выше, чем здоровье, безопасность и спокойствие граждан? В конце концов, и так, на самом деле, проезжие части в целом в городе занимают больше места, чем пешеходные тротуары. Вот. Но почему и на пешеходных тротуарах, во дворах, так сказать, в зонах отдыха там, и так далее, почему человек должен чувствовать себя не в безопасности? Потому что каким-то балбесам удобно передвигаться на этих самокатах, а другие, так сказать, зарабатывают на этом деньги. Да, мне кажется, это неправильно. Это в корне неправильно. Я уж не говорю о том, что это, опять же, ведет и к травматизму, и к смертным случаям, да, потому что смертельных случаев все больше и больше с этим становится, да. Кто-то модно зарабатывает на этом бабки. Но те, кто зарабатывает на этом бабки, это вот кучка небольшая, совсем небольшая кучка, да. Идеологов от этих вещей, там, вот, типа, вот так модно развивается городское пространство. Их тоже раз-два и обчелся, да. Вот, им, вот они решили, что это здорово. И, видимо, с ними и аффилированы и те, кто на этом деньги зарабатывает, да. Но основная масса граждан от этого страдает. Потому что на самом деле как бы пользуется... Вот вообще группа тех, кто массово пользуется самокатами, она очень узкая. Это молодые люди. В первую очередь молодые люди, там условно, там, ну, как бы, я не знаю, там где-то там, условно от 15-16, там, ну, и там до там, 25-27, там, максимум до 30. И основная костяк это вообще, вот я так думаю, там, вот условно говоря, там 17-25, вот и все. А все остальные что, не люди, что ли? Все остальные не люди? Но если вот эти вот, так сказать, да, граждане не готовы уважать чужую безопасность, да, почему все должны остальные страдать? С какой стати? Потому что кто-то зарабатывает на этом бабки, это первое. А второе, ко всему прочему, сейчас вот добавилась эта армия этих вот хренов, так сказать, доставщиков на этих своих таратайках, которые вообще ничего не соблюдают, никаких правил, да. Тоже потому, что кому-то это выгодно, кто-то зарабатывает. Слушайте, я считаю, что это... Ну, зачем нам этот бардак-то? Вот для чего наши города превращать в бардак? Вот для чего? Да? То есть и выход, я думаю, здесь простой. Да? Конечно, можно просто все там позапрещать, но выход простой. Да, это развитие велодорожек. Да, и это, кстати говоря, тоже потребует определенных вложений, но ничего. И это, значит, жестко обязать этих людей двигаться по велодорожкам. И тогда, что называется, и одним как бы хорошо, и другим хорошо. Я думаю, что это правильный совершенно путь. А иначе вообще запрещать. Потому что тоже вот ввели какие-то санкции, а кто будет контролировать? Это очень сложно. Да, вот и предложение от наших слушателей. Пусть вот эти дорожки для электросамокатов строят те, кто продает эти электросамокаты. И свежая фотография в соцсетях из Петербурга, нами отмеченного. Там на фотографии 6 человек на одном электросамокате. Предлагают придумать название самим. Но так или иначе, Питер — это Питер, Москва, я думаю, это другое. Вот у нас все-таки и велодорожки есть, и парк побольше. И в этой связи возникает вопрос... А, кстати, было сообщение тоже из Москвы, что первые 800 нарушителей на электросамокатах поймали, и более того, снижают прокатчики скорость, если обнаруживают, что двое на электросамокатах. Как обнаруживают... Я не знаю. Ну, некоторые страны уже упоминали, по-моему, Париж полностью вообще запретил. Полностью запретил, сказал, что ну, деньги деньгами, а там здоровье наших граждан, наших пешеходов, оно дороже. Но по этому пути, как я понял, в том числе из вашей речи, мы не пойдем. Ну, нужно... если вы меня бы спросили, да. Я бы запретил. Но учитывая то, что понятно, что кто-то решает таким образом свои проблемы, там, например, скажем, там, доехать до работы и так далее, и тому подобное, ну, давайте хотя бы, так сказать, найдем компромиссный вариант. А то сейчас же получается, что просто по беспределу, как бы, вот кто зарабатывает там деньги, вот самокаты, замечательно, а пешеходы, все остальные, там, всякие бабки, так сказать, дети и прочее, вы как-нибудь сами. Нам на вас наплевать. Вы как-нибудь сами давайте, так сказать, лавируйте, ставьте себе на лоб зеркало, так сказать, заднего вида и прочее. Но это же скотство. Ну, да, это как бы, ну, это называется вот абсолютное неуважение. То есть те, кто платит деньги, те, кто здоров и молод, как бы им все, а все остальные пошли вон. А на всех остальных нам просто наплевать. Это что, нормальный подход для цивилизованного, так сказать, города, что ли? Я считаю, что нет. Сообщение из Твери. Мы тоже обеими руками за то, чтобы по тротуарам самоката электрические, скоростные, тяжелые не катались. И следующий комментарий из-за них электросамокатов получим хилое поколение, да? Нужно больше ходить, а тут вот раз, сел, кнопочку нажал, там 100 рублей заплатил, домчался. Кстати говоря, тоже правда, я вот иногда смотрю, там люди там тоже, вот, и вот или сидишь, или стоишь, то есть все равно какая-то гиподинамия сплошная, да? А где же 10 тысяч шагов обязательных в день там и так далее? Там? Мы все действительно хотим, как бы, да, чтобы все были, вели здоровый образ жизни, а где же здесь здоровый образ жизни? Да, там до 81 года хотим продолжительность жизни, вот. Для этого нужно больше двигаться, правильно питаться и слушать Сергея Александровича Михеева. Он плохого не пожелает. Сейчас новости, затем продолжим. 12 часов и 34 минуты в Москве. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев и его «Железная логика». Ответы на вопросы. Их можно присылать на WhatsApp и Viber плюс 7903-176-363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. Много вопросов, комментариев от преподавателей, от школьных учителей, в том числе и по теме, которую мы затронули, это введение крупных штрафов за публичное оскорбление преподавателей. И учительница из Санкт-Петербурга пишет, что не надо обобщать, вот, сами же, ну, какая-то мафия у нас, сами же учителя и репетиторы, кто, кроме нас, некрасиво. Вот учителям в основном совершенно некогда заниматься репетиторством. А уж со своими учениками этого нет вообще. Есть отдельный сайт. По поводу обучения, ну, говорят, что некогда молодым учителям особенно все разжевывать темы детям, зачитывают как роботы. Это другое мнение. По математике быстро-быстро записывает учитель тему на доске, раздает листочки с заданиями по новой теме, что, как поняли дети, что усвоили. В итоге 90% двоек, остальные тройки. Ну, так я и говорю, надо разобраться профессиональному сообществу, почему так происходит, да, каковы причины. Может быть, так сказать, попытаться что-то устранить или что-то, может быть, что-то подправить можно в консерватории там или я не знаю где, да. То есть надо разбираться, вот, поэтому я к тому, что просто спихнуть все на репетиторов, ну, проще всего и сказать, так сказать, родителям, ну, у кого есть деньги, типа, учите, у кого нет, ну, извините, да. Это мы будем скатываться постепенно, знаете, как раз, между прочим, к ситуации, которая существует на Западе в этом смысле, да, где вот эти вот все, ну вот, primary schools, так сказать, вот эти школы начальные и муниципальные на бюджете, ну это как бы просто вот, ну, для галочки буквально там, ну их там научат, там, условно говоря, читать, писать, там, это сложению, как бы вычитанию, умножению и привет, а дальше все, пошли вон отсюда. И дальше уже все будет зависеть от того, как бы нашел ты деньги на что-то или не нашел деньги на что-то. Но вот чтобы к этому не скатиться, ну, значит, надо разбираться, а в чем там дело? Там нагрузки, в качестве учителей, значит, то, что, значит, дети стали какие-то не такие, как бы, и можно ли что-то сделать с этим? Да, поэтому это вот как раз к профессиональному сообществу в первую очередь вопрос там, а не ко мне. По вчерашней теме, вчера было достаточно бурное обсуждение, что мы с китайцами будем строить совместную лунную базу, там даже какой-то, там этот был подписан документ, вот, пока ни к чему не обязывающий, но тем не менее был вопрос, вот ваше мнение, Сергей Александрович, были ли американцы на Луне? Вот. Да, похоже, были. Да, похоже, были. Я думаю, что тоже вот вся эта конспирология вокруг, так сказать, этого самого. Опять же, там, ну, я точно не был на Луне. Вот Павел, по-моему, тоже не был, насколько я подозреваю. Это закрытая информация. Я понял, да. Вот я точно там не был, поэтому я не могу сказать, видел я там следы американцев или не видел. Вот. И, в общем, знаю тут, да, как бы, да, ровно столько же, сколько все остальные. Но мне кажется, вот эти все разговоры о том, что их там не было, что они все сняли, у меня такое впечатление, знаете, что это, ну, на Западе это просто, ну, модная, так сказать, тема, вот, все ставить под сомнение, как бы, и вокруг всего разводить такую конспирологию, знаете, это типа, ну, типа книжки, типа вот «Код да Винчи» или там все остальное, там, что-нибудь такое давайте понапридумываем, там, это такое вот, да, что-то на грани художественной литературы и якобы расследование, да, с одной стороны. А у нас эта версия, мне кажется, получила популярность по одной простой причине, из-за нашей геополитической, так сказать, многолетней конкуренции, типа, вот наш луноход точно был, как бы, а они там, да, что-то поснимали, да, туда-сюда. Я думаю, что, к сожалению, может быть, для нас, но, скорее всего, были. Про политику вопросы. Есть ли вероятность, что Западную Украину растащат на части Польша, Румыния, Венгрия, Словакия? Не видите ли вы в этом логичное завершение конфликта. Ну, это вот интересно, там, вот, это, знаете, так, вот, такое впечатление, что ты, когда ты выступаешь или что-то говоришь, такое впечатление, что к тебе каждый, так сказать, раз подключаются какие-то совершенно новые люди. Мне кажется, мы на эту тему... Не раз говорили. Да, ну, вот за эти два года говорили там раз 100, наверное, уж как минимум, да. Ну да, это возможно, да, теоретически такая вероятность есть, да, да, есть такая возможность. Но как оно будет, никто не знает, потому что, по большому счету, многое будет... Это, в первую очередь, это зависит от ситуации на линии фронта, с одной стороны, с другой стороны, от ситуации в Киеве, что касается, так сказать, да, устойчивости или неустойчивости украинской власти. Но для того, чтобы раздербанить Западную Украину, просто вот так вот взять, просто и забрать, да, ну, кусок Польши, там, кусок Венгрии, там, Румыния тоже на что-то претендует, ну, для этого... Этого, конечно, надо понимать, для этого украинское государство должно полностью рухнуть. То есть оно должно, значит, превратиться просто в руину. И тогда для того, чтобы как-то зафиксировать некий свой, так сказать, доход от всего, что произошло, да, под предлогом, например, спасения там, людей там, или еще чего-то в этом роде, там, восстановления исторической справедливости, эти страны могут решиться на какие-то активные действия. Но пока вот, я вот, в ближайшей перспективе такого, так сказать, не вижу решения. По поводу учебников, по которым учат наших детей, очень много вопросов, очень много претензий, что почитайте любое определение понятия в любом учебнике, и вы поймете, почему учитель в массе своей не может донести до ученика тему урока. И похожие учебники, что безобразны они, вот, и без учителя методических материалов разобраться в новой теме ни ученик, ни родители не могут. Вопросы еще к методичкам, что называется. Ну, вот у нас вот тут сейчас утверждали вчера, так сказать, министров, да, вот эти вопросы в первую очередь к ним, да, ну и к академической науке. Я тоже слышал такие жалобы, лично, так сказать, там, ну, на примере своих детей сталкивался с какими-то странными, там, действительно, такими примерами, там, вопросы такие. Я вроде имею высшее гуманитарное образование, так сказать, закончил МГУ имени Ломоносова и так далее, но иногда вот вопросы, скажем, там, по обществознанию или там по истории, там, меня даже ставит в тупик, потому что не очень понятно даже, что спрашивают, да. Такое впечатление, что переводили с другого языка. Вот иногда у меня такое впечатление, что это, знаете, какая-то там, какая-то формулировка, которую кто-то плохо перевел с чужого языка. Вот есть такие дела, есть такие дела. Но опять это вот, это вопрос к тому, что надо, понимаете, надо вообще взять и перетрясти весь опыт вот этого постсоветского построения образовательной системы и понять, что там вообще не так, что надо, что можно оставить, а что надо выбросить, а что надо просто изменить в сочетании, опять же, с опорой на традиционное отечественное образование, советское, там, досоветское, там, какое хотите, да, вот, то есть необходима очень такая серьезная работа по созданию оптимальной формулы образования, модели такой золотой середины на базе своего собственного опыта, опять же, на базе проб и ошибок вот этих постсоветских 30 лет, ну и учитывая, так сказать, задачи, которые стоят. Это общие слова, я понимаю, как бы, да, но больше, чем, так сказать, вот сказать о стратегии, как бы я не могу, потому что я не учитель, не академический, так сказать, какой-то там преподаватель и прочее-прочее, не методист, естественно, да. Вам и карты в руки всем, что, как говорится, педагогам и прочее-прочее. Ну, кроме электросамокатов, еще наших слушателей раздражает торговля на улице без разрешения, и мотоциклы с громкими глушителями, езда водителей по обочине, и главное, почему у нас в этой сфере ничего не делают, чтобы исправить ситуацию. Вот ваше отношение к этому перечисленному мною спрашиваю. А там можно еще долго очень, да. Это, да, в целом раздражают люди, я так скажу. Вот. Вот, признайтесь себе честно, так сказать, в целом раздражают, так сказать, люди, причем все остальные люди, да, начиная от тех, кто к вам близко, и заканчивая это теми, кто совсем далеко, и которых вы даже не видите, как писал Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегини, да, так сказать, мы все глядим в Наполеона, да, и так далее, так сказать, мы единицы-то, а все остальные нули, вот, ну... Это такие тоже вопросы риторические, так сказать. Ну, конечно, плохо, когда ездят по обочине, что там еще там, торговля, все это плохо. Громкие мотоциклы и так далее, и так далее. Но что с этим, так сказать, можно сделать? Навести тотальный порядок никому еще не удавалось. Так... Хотя вот мотоциклы, скажем, меня тоже раздражают. Есть, на самом деле, ограничения по шумности, есть. Да? Спортивные мотоциклы, как бы, им не соответствуют. Почему их продают и разрешают на них ездить по улицам городов, я вот, например, не понимаю. Это прямое нарушение закона. во-первых. Во-вторых, конечно, особенно в крупных мегаполисах, где и так, в общем, довольно напряженная такая, так сказать, среда обитания, как бы это особенно вносит, так сказать, особое, как бы, дискомфорт, там, раздражение. Ну, никто за этим не следит. Опять, к сожалению, я могу сказать так, я об этом много раз говорил, если во главе всего деньги... Тогда человек, как ни странно, человек вообще, он, значит, оказывается на обочине. Вроде бы это все для людей. Но на самом деле, когда во главе всего деньги, вот продавцам мотоциклов выгодно продавать такие мотоциклы, потому что есть люди, которые такие мотоциклы покупают. Все. Все остальное вообще похрену. Вообще никого ничего не волнует, так сказать, раз за это платят деньги, значит, все и хорошо. Вот. Но общественное благо не измеряется только деньгами. Вот в чем дело. То есть, если деньги есть главная идея, все остальное начинает сыпаться, гнить и так далее. Вот нам от этого надо уйти. Надо понять, что деньги — это инструмент. Если нет идей, идеалов, как бы, да, если нет, как бы, понимания общественного блага и по этому поводу консенсуса, то, ну, сами по себе деньги нас не спасут. Вот давайте заработаем кучу денег, и наша жизнь станет замечательной. Да вот и не станет. Потому что это, к сожалению, во многих случаях просто поощряет эгоизм. Секунду. Вести ФМ. Про движение на дорогах, про автомобилисток. Вопрос, ну, такой странный, наверное, но озвучу. Женщина должна рожать детей, считает наш слушатель. Долг и право неразделимы. Если женщина не хочет этого, рожать детей, то ее право на управление автомобилем должно наступать только после 40 лет. Я понял. Но я тоже, так сказать... Ограничение в правах. Я тоже, конечно, так сказать, такой сексист, да, жесткий. И, конечно, я за то, чтобы женщины рожали детей. Вот в первую очередь там и были, значит, хранительницами семейного очага и прочее, прочее, прочее. И меня тоже женщины на дороге часто раздражают. И там, потому что они ведут себя иногда очень нелогично. Вот. Но вот в такой связке, конечно, все это... Ну, можно как бы поговорить об этом, но такого, во-первых, никогда не будет. Вот. А во-вторых, я думаю, что это какие-то такие крайние в этом смысле меры. Тут такая штука, ведь надо понимать, что женщину за руль усадили мужчины. Вот тоже к вопросу о женщинах и мужчинах. Женщину за руль усадили мужчины, развязавшие две мировые войны, как бы, да, и в том числе погибшие на них. Да, потому что феминизм феминизмом, а на самом деле вот мощнейший толчок вот этому изменению социального статуса женщины дали две мировые войны, первая и вторая. Вот. На самом деле это как бы радикально повлияло на модель поведения женщины, на даже, так сказать, на то, как они одеваются, на то, как они живут, по той простой причине, что, значит, господа мужчины, так сказать, сначала затеяли эти две мировые войны, вот, а потом в ходе них погибли там десятки миллионов мужчин, здоровых, как бы, так сказать, да, иногда лучших. Вот. Ну и женщинам ничего не осталось, как пойти на заводы. Ничего не осталось, как взять в руки, так сказать, то, что они раньше никогда в жизни не брали. Ничего не осталось, как сесть за руль. Вы вспомните, например, наши советские фильмы там, 40-х, 50-х годов, где женщина за рулем, как бы, да, грузового автомобиля, это нормально. Вы думаете, они ему очень хотелось, что ли, этого, да? Мужиков просто не было. Они все погибли. Вот, или в большинстве своем. Они поэтому и сели за руль. Ну, а дальше, как бы, да, вот все это вот потихоньку-потихоньку развивалось. Я, конечно, не буду сравнивать нынешних, так сказать, там, накрашенных, так сказать, кукол за рулем дорогих автомобилей, да, с теми нашими женщинами героическими, которые там рулили грузовиками, но, в общем, процесс этот, он вот такой тоже. Поэтому, когда мужчины этим возмущаются, хочется сказать, что вы их и посадили за руль. Вы их и посадили за руль. Поэтому вот женщины такие, какие мужчины. Вот никуда от этого не деться. Да? Мужчина сначала задает, так сказать, тон жизни, вот, а женщина, она все равно как бы, да, в массе своей, они как бы подстраиваются. Да? Но дальше там тоже начинается и борьба за права там, и все остальное. Поэтому, ну, я, конечно, за материнство, так сказать, и за семью, и все остальное. Но при этом надо тоже на эту ситуацию трезво смотреть. Просьба, пожелание нашей слушательницы из Иваново почаще, ну, хотя бы иногда говорите о чистоте в России. Вот мы живем в городе и дальше многоточие. О чистоте? Чистота. Ну, расшифровки не было. Я думаю, что чистота на улицах, в подъездах. Ну, будет в душе чистота, я вам так скажу, да, я все свое гну. Будет и чистота вокруг вас. Но если в душе бардак, вообще, как бы, да, вот вообще, если человек вокруг себя создает какую-то мусорную среду, есть большие, так сказать, основания полагать, что и в душе у него нечисто, да, так сказать, и в голове у него вот бардак полный, да. Поэтому будет в душе и в голове, так сказать, чистота, и вокруг тоже будет неплохо, скажем так. Ну, в продолжение темы, вопрос, который перед этим был, про женщин не давать права. Вот, некоторые же горячие головы вообще говорят, давайте вообще не будем давать права водительские женщинам. Вот ответ женщины, женщина рожает не почкованием, нужен мужчина, поэтому холостые мужчины тоже пускай права получают после 40. Логично. Ну да, в общем, да. Логичный абсолютно ответ мужчинам, так сказать, которые хотят тоже жить в свое удовольствие, вот, а потом претензии предъявлять женщинам, да, так сказать. Поэтому вот точно так же. Давайте тогда вообще так, так сказать, пока семью не создали, и те, и другие, да, права давать не будем. Тогда только, правда, непонятно, кто вообще будет на транспорте работать. И каким. Или только тогда на грузовой, там, или этот самый, так сказать, общественный и так далее. Ну, в общем, это для посмеяться можно, конечно, об этом поговорить, но в реальности, как бы, это, конечно, маловероятно, поэтому и так всерьез обсуждать бессмысленно. Феминизм – продукт капитализма и новых технологий. Надо знать матчасть, предупреждают наши слушатели. Да вот я матчасть знаю лучше вас, к сожалению, как бы, да. А вы все своим капитализмом да коммунизмом. На самом деле, именно левое движение в первую очередь боролось за освобождение женщин. Почитайте, так сказать, первые декреты советской власти, и вы все поймете. Вот именно левое движение, как бы, да, вот это освобождение женщин, а также борьбу с традиционной семьей считало всегда своим приоритетом. Надо знать матчасть, уважаемые, так сказать, слушатели, да, и не кичиться там своим вот этим, знаете, так сказать, каким-то капитализмом, коммунизмом. Именно левые движения, и в частности и большевики в России, как бы, и впоследствии советская власть, они были в авангарде, на самом деле, того, что называется борьба за права женщин, а это, в общем, тоже феминизм, просто он в России так, в Советской России так не назывался. Вот. Проанализируйте правовую базу, например, капиталистических стран, так сказать, начала 20 века и декреты советской власти. И вы очень быстро увидите, кто там, значит, что и запускал. В конце концов, вот тоже, опять же, сейчас я уверен, что человек заерзает. Советская Россия первая в истории человечества страна, разрешившая аборты законом. Первая в истории человечества страна, разрешившая аборты законом. Вам это, так сказать, ни о чем не говорит? Это, на самом деле, плоть от плоти именно левого движения, левого. И нынешние, например, скажем, вакханалия, между прочим, разных всяких извращений, это тоже последствия развития левого движения, но только на Западе. Только на Западе. Кстати говоря, и наказание за гомосексуализм тоже было отменено одним из первых, так сказать, декретов советской власти. Потом, правда, Сталин это вернул, наказание за это вернул. С чего бы это? Не нравится, так сказать? Вот учите матчасть. Не только то, что вам нравится, да, возьмите, поднимите архивы и почитайте документы, и тогда будем про матчасть рассуждать. Элементарный вопрос по теме образования, ну, наверное, министру Кравцову адресовано это послание. Почему детей во втором классе школы не учат делить столбиком, а учат делить методом подбора? Вот сама учу внучку делить столбиком. Я действительно помню. Там и столбик, и чистописание было, вот, не дай бог. Это заставляли долго-долго выписывать все буквы, пока не получится, как вот на оригинале. Сейчас, я не знаю, ну, наверное, это тоже есть, но с почерком, я думаю, беда. Ну и со всем остальным. Мелкая моторика не работает. У меня вот многие эти способы тоже вызывают вопросы. Они как будто бы вроде должны что-то упростить, но вот, на мой взгляд, ничего они не упрощают. Может быть, там как-то, опять же, просчитывается, так сказать, какая-то другая современная логика детей, но я по своим детям знаю, вот они там отучились, да, ничего это не упрощает. У меня, опять же, такое впечатление, что все это просто тупо переводные методики. То есть где-то кто-то там в Европе или в Америке что-то слямзил, вот, сюда, значит, перевел, как бы, и вот внедряем вот такое вот мышление. В итоге качество образования-то падает. Не знаю, может, вообще тут какая-то политическая диверсия, если там по своей этой самой политологической части. Может быть, специально попытка изменения, знаете, генетического кода, в том числе через внедрение чуждых нам способов мышления и уничтожение способности на такое суверенное творчество. Но действительно, на мой взгляд, столбиком было гораздо проще, гораздо, так сказать, понятнее. И вот, опять же, там, например, английский язык. Там, я, например, его учил довольно долго, вот, ну, простейшими, как бы, такими, так сказать, кондовыми, но очень надежными способами. И выучил настолько, что вот он мне потом, как бы, да, и в университете, так сказать, не было проблем, и так далее, и так далее. А знаете, какие там были, так сказать, способы? Очень простые. Вот это слово напишешь 100 раз и запомнишь. И точно ведь запоминали? Да. Запоминали, понимаете? И сначала учили алфавит и все остальное. А сейчас вот детей, вот эта так называемая Оксфордская система, ну, полная чушь вообще. Полная чушь. Вот эти переводные, так сказать, книжки, да, они красивые, да, там, так сказать, картинки и все остальное, но они не учат английскому. когда детей, так сказать, не учат алфавиту, произношению звуков, а сразу начинают учить словам, которые они даже не понимают, как читать. Что за бред, как бы, да? Я не знаю, может быть, это, опять же, для каких-то бывших британских колоний такие методики подходят, но для изучения английского с нуля они просто не подходят, в принципе. Они вообще как бы не работают, это совершенно однозначно. Я говорю, это, мне кажется, здесь такой в диапазоне между диверсией, да, и вот таким глупым модничанием. Вот у нас теперь, вот посмотрите, вот такая вот импортная методика. Я согласен с этим, да. Пишут, в 8 классе у сына по программе Солженицын. Разве это нормально? Опять вопрос. Ну, это странно. Это странно, я скажу, это странно. Почему? Потому что Солженицын, как там, человек, значит, писавший художественную литературу, на мой взгляд, вызывает вопросы. То есть его ценность как писателя, как художника, она такая, так сказать, очень такая дискуссионная. Да, как бы политическая нагрузка есть. Да, его интересно почитать взрослым людям. Да, можно сделать какие-то выводы, согласиться или не согласиться. Но преподавать его как художественную литературу, на мой взгляд, это крайне сомнительно, если честно. И вопрос из Словакии. Написано латиницей, но постараюсь адекватно перевести, что живет человек в Словакии, знает, что здесь происходит, и дело с премьером Фица, вот о том, как преподносят СМИ, было очень много, годами распространялась негативная информация о разных людях или событиях. Вот как вы думаете, спрашивает наш слушатель из Словакии, если есть гарантия на продукты, на продукты питания, должна ли быть гарантия на правду, на информацию в СМИ? Такой гарантии никто никогда не давал. И всегда... не даст? А? Не даст. И не даст. Всегда была, есть и будет политика, да, внутренняя, внешняя, какая хотите. Всегда были, есть и будут группы влияния. Особенно если страна не суверенная, как бы, а Словакию я не считаю суверенной страной, как бы, потому что она находится в блоке НАТО. Вот, и есть очень мощные внешние силы. И эти внешние силы имеют очень серьезные рычаги воздействия на ситуацию. Поэтому они будут гнуть свою линию, как бы, и вот вокруг ФИЦа это было, мне кажется, совершенно очевидно. Они гнули свою линию. И вот когда я сказал, что спецслужбы часто используют психопатов, направляя их в нужном русле. Это вот как раз об этом и есть. Сначала нагнетается кампания ненависти к человеку, потом находится подходящий, так сказать, идиот, умеющий стрелять, так сказать, да, и его как бы, да, разными способами подталкивают на совершенные преступления. Потом говорят, что, это просто фанатик, так сказать, да, единичный случай, мы здесь ни при чем, и так далее, и так далее. Поэтому, здесь... Опять же, здесь искать идеальных решений бессмысленно, их никогда не было. В конце концов, люди, изучающие историю, понимают, что мир таков, он сложен, да, и его надо принимать таким, какой он есть. Другой вопрос, что это не означает, что эту правду не надо искать и за нее не надо бороться. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Через несколько минут выпуск новостей, а затем в нашем эфире большой информационный час. Главные новости, не переключайтесь.